Я скажу тебе. Хорошо. Последовала секундная пауза, которая должна была придать значительности следующей фразе. Мы вернемся домой и будем ждать. Правда? Да. Я передумал. Поехали. Мы сядем у телефона и будем... Он оборвал фразу на середине и внезапно устремился к ближайшему подъезду, схватив своего спутника за рукав. «Ты что?» — спросил тот в подъезде, едва переводя дыхание. Пахло гнилью и кошачьей мочой. «Не видел? Менты!» «Я ничего не заметил. Разуй глаза. Нас может погубить любая проверка документов». «Ой, ребята, подайте на хлеб». Вышел из темного угла вонючий алкаш. 3 дня не ел. Сами мы не местные, отстали от поезда. — Мы тоже не местные, — ответил Ахмед. — Отвали. — Значит, вы меня понимаете, — не отставал алкаш. — Так жрать хочется. — А выпить тебе не хочется? — спросил Ахмед. — Хочется. А у вас есть? — Есть. Ахмед достал из сумки капсулу. — На, выпей. — Не паленая? — А тебе не все равно? — Все равно, — хихикнул алкаш. — Тогда пей. Ахмед открутил крышку. — Я из горла не умею. Ахмед дал крышку алкашу. Тот примерил ее к горлышку капсулы, которую крепко держал в руках Ахмед, и вдруг молниеносным движением закрутил капсулу, выбил ее из рук Ахмеда, поймал на лету, одновременно выкинув ногу в тяжелом ботинке. Нога угодила Ахмеду в пах, тот согнулся в 3 погибели, охнул, начал оседать. «Док, 1 есть!» — крикнул алкаш. Асланбек метнулся на улицу, но на пути его встал еще один бомж, тот самый, что шел за ними от самого начала канала Грибоедова. «Куда?» «Назад. Приехали», — сказал док. Алкаш... А это был Муха, только на секунду обернулся, чтобы увидеть, как док двинул Асланбека с жесткой, как доска, ладонью в нос. И этой секунды было достаточно. Нож блеснул в темноте как-то слишком ярко. Так, во всяком случае, показалось Мухе. Он еле успел отпрянуть, но недостаточно. Лезвие полоснуло его по животу. Муха зажал рану рукой. Оживший Ахмед тут же метнул нож в дока, но промахнулся. Док успел откачнуться, нож просвистел в миллиметре от уха. В следующее мгновение он уже стрелял туда, где только что стоял на коленях Ахмед. И он попал, но не в Ахмеда, в Асланбека. Ахмед успел прикрыться телом своего племянника. «Муха!» — закричал док. Тот рухнул на грязный пол парадного, крепко сжимая в руке капсулу. Ахмед схватил Муху за волосы, поднял его голову и приставил к виску пистолет. «Я его кончу! Я кончу его!» — закричал он доку. Док перешагнул через мертвое тело Асланбека. «Отпусти его. Все и так кончено». «Ничего не кончено. Все только начинается. Уйди с дороги, а то я разнесу ему башку». «Стреляй, док!» — прохрипел Муха. «Стреляй!» Док поднял пистолет, но выстрелить не мог. «Стреляй! Стреляй, док!» — умолял Муха. «Добей, гада!» Ахмед, мертво держа Муху за волосы, начал отступать. «Стреляй! Стреляй!» — из последних сил молил Муха. «Муха! Муха!» — закусив губу, мычал док. «Стреляй!»